она была посредственная, но по высокому росту, величавой фигуре, разноцветным фраком с металлическими пуговицами, важно протяжному разговору и употреблению в речах модных слов, как то «по поводу чего», «приняв соображение», «устремив внимание», «выведя результат» и тому подобное, которое он всегда свежий и новый вывозил из губернского города, куда аккурат, так говорил он, ездил два раза в год, удостаивался встречаться с их превосходительством. «Почтеннейшим господином гражданским губернатором и кавалером» следовало имя и полное отчество. Был от них ласково приветствован, и, по-видимому, их превосходительству желали бы меня пригласить к своему обеду, но, приняв соображение свои многотрудные занятия и мои обязанности по делам, отложили эту честь до будущего времени, по поводу чего я имел свободу заниматься делами. Но скажу вам откровенно, что из неоднократных моих разговоров с их превосходительством господином губернатором я узнал важную новость. Жалею, что не могу вам открыть ее. По поводу того, что их превосходительство вверили мне за тайну. Результат будет тот, что вы удивитесь, ибо их превосходительство, приняв соображение, но я далее не могу открывать. Такими загадками говорил Осип Прокопович, и когда хотя месяца через три по возвращении его из губернского города кто-либо из подсудков и других членов поветия был переменяем, и молва об этом быстро переносилась от одного помещика к другому и доходила до Осипа Прокопьевича, то он прехладнокровно отвечал: «Я об этом результате знал прежде. Их превосходительство, почтеннейший наш и прочий губернатор, изволили мне лично объявить за тайну, когда я в последний раз был в губернском городе. Я вам предсказывал об этом. Моя дипломатика это предвидела». Как же повитому дворянству не уважать было такого человека, тем более еще, что у него была карета о шести стеклах, вымененная им за старую на Раменской ярмарке, и какой во всем губернском городе даже при съезде на выборы не видно было. Жена его, Аграфена Семеновна, из дочерей помещиков, уважавших талант и дарование господина Опецковского. Когда он предложил ей руку и сердце свое, то все родные ее вменили себе в особенную честь таковой союз и поспешили устроить его, а затем все они стали важнее и надменнее против соседей по поводу родства с Осипом Прокоповичем. Фамилия его нигде и никем не была произносима. Так громко было одно имя его и известно везде, по поводу чего не мудрено, что Аграфена Семеновна так же надулась, как и важный супруг ее. Прежних подруг своих она едва узнавала и редко удостаивала их своими ласками. С нашей Фенной Степановной она не могла никак сладить. Эта добрая прямая душа была против нее всегда одинакова. Они вместе росли и играли в детстве. Привыкнув звать ее Гарпинькою с первых дней, Фенна Степановна так называла ее и замужнюю посреди многочисленного собрания, не примечая, что та вместо прежней Феси зовет Фенной Степановною и вы. Она, не примечая ничего, оставалась по-прежнему Гарпинька да Гарпинька, и ты, душка, ну что прикажете с нею?